Глава 116.2. Таинственный дед и внучка. Ван Ли стиснул зубы, а его глаза налились кровью. Он хотел согласиться, но лучше, чем кто-либо понимал, что у него не было ни шанса. Инуй развел руками. «Лорд-мастер зала, вам не нужно ссориться из-за меня. Я и так собирался отправиться к семье Цзян, однако лишь как старый друг Цабайши. С этого дня дела зала исцеления больше меня не касаются, а все вы можете делать все, что посчитаете нужным». Закончив говорить, Инуй спокойно положил на стол свою дощечку старейшины и, развернувшись, ушел. Инуй уже видел весь зал насквозь и знал, что с этими бесконечными внутренними распрями для него здесь не было места. Пока в зале исцеления оставались такие люди, как Юэ Цунь, Ван Ли и старейшина Лань, даже если бы ему удалось успешно выполнить эту миссию, то его перспективы были бы столь же тусклыми, как и прежде. Поэтому вместо того, чтобы бесконечно терпеть унижение и проглотить ту обиду, когда все они пытались вытеснить его из зала, лучше уж сразу уйти, полностью освободившись от этого груза. Губы Сун Тяньсина слегка шевельнулись, но он все же ничего не сказал. Внезапно он почувствовал бессилие и, потеряв всякий интерес, лишь отмахнулся, произнеся: «Собрание окончено». Старейшина Шунь и загадочная девочка Хуан Эр в это же время сидели в тайной комнате зала, и они ясно и отчетливо слышали все, что говорили на собрании руководителей. «Этот дворец вот-вот рухнет. Характер и методы Сун Тяньсина довольно неплохи, однако жаль, что в критические моменты ему недостает решительности», — слегка вздохнул старейшина Шунь. Юная девушка по имени Хуан Эр была одета в бледно-зеленый наряд, сейчас она стояла у окна, лениво поигрывая с несколькими цветами и травой. Ее озаренные лунным светом чистые глаза выглядели столь красиво, что были достойными изображения на картине. «Старейшина Шунь, разве вы раньше не заботились о проблемах зала?» Старейшина Шунь усмехнулся. «Ну, я уделял им немного внимания, и то лишь потому, что нам нужно было на некоторое время остаться здесь. Но теперь похоже, что нам пришла пора уходить». «Уходить?» — удивилась Хуанер. «Угу, уходить», — решительно кивнул старейшина Шунь. «Хуанер, как думаешь, стоит ли нам отправиться на земли Цзянхань или куда-нибудь еще?» «Отправиться на земли Цзянхань?» Тонкие белоснежные руки Хуанер замерли на мгновение, и тень улыбки появилась на ее чудесном лице. «Старейшина Шунь, неужели вас так сильно привлек этот Цзянчень?» «Ха-ха, Хуанер, ты права. Мне очень сильно приглянулся этот Цзянчень. Если бы это было не так, то стал бы я помогать ему на второй заставе?» Хуанер слегка улыбнулась, и ничего не сказав, продолжила играть с цветами и травой. «Хуанер, должен заметить, что во время того боя на второй заставе, великая сила была скрыта в теле Цзянченя, и эта великая сила даже смогла всколыхнуть сердце такого старика, как я. Армия птиц мечей следовала его приказам, чтобы закрыть небо и землю, вызвав бесчисленные изменения на небесах, и все эти сцены были поистине величественным зрелищем. Кроме того, эти три ученика секты Пурпурного Солнца духовной сферы выходили один за другим, и в итоге один из них погиб, а другой был ранен. Если бы последний не был настолько силен, то, скорее всего, и моего вмешательства бы не понадобилось. Но Цзян Чэнь отказался сдаваться даже при таких обстоятельствах, собираясь идти до конца, и такая сила духа мне по душе. Рассказывая все это, старейшина Шунь улыбался. Он знал, что не было никаких шансов, что Хуан Эр заинтересует нечто подобное. Однако они потратили впустую слишком много времени, оставаясь в таком маленьком месте, как Восточное Королевство, и здесь было по-настоящему мало тем, которые были бы достойны их обсуждения. По крайней мере, у Цзянченя было немного уникальных черт, о которых стоило поговорить. Ведь самым важным для старейшины Шуня было то предсказание старика Цань Цзи, и он упорно верил, что у них есть шанс обнаружить в Восточном Королевстве лекарство от болезни Хуан Эр. И сейчас старейшина Шунь даже еще упорнее верил, что слабая тень надежды на излечение, похоже, была связана именно с Цзянченем. Даже если это была лишь слабая тень надежды, ее было достаточно, чтобы привлечь внимание старейшины Шуня. Ведь Цзянчень, являясь лишь сыном обыкновенного герцога, в последнее время своими действиями словно бросал вызов воле небес, что уже само по себе совершенно выходило за рамки его положения. За те годы, что старейшина Шунь провел в Восточном Королевстве, он постоянно обращал внимание на все, в том числе и малейшие, события, однако даже его сильно удивили успехи Цзянченя, чего до этого никогда не случалось. На кого еще ему стоило обратить свое внимание, кроме него? На Лундзюйсюэ, с ее телом Луаньяо. В глазах старейшины Шуня так называемое унаследованное тело не являлось чем-то особенным. Уровень секты, наподобие секты Пурпурного Солнца, был столь низок, что в глазах старейшины Шуня не стоил даже упоминания. Если бы старейшина Шунь не беспокоился о своем авторитете, то еще тогда, на второй заставе, он мог бы обратить Чу Синханя и остальных в прах, лишь щелкнув своими пальцами. Он не сделал этого потому, что ценил свой авторитет и не собирался опускаться до уровня младшего поколения. Он также не хотел, чтобы Цзян Чэнь подумал, что у него за спиной стоит могущественный покровитель, и стал вести себя более нагло. Он хотел и дальше понаблюдать за Цзян Чэнем, чтобы увидеть, насколько высок его потенциал и как он будет развиваться с каждым следующим шагом. Если он действительно был многообещающим юношей, то старейшина Шунь был бы не прочь дальше присматривать за ним. Однако, если это был лишь краткий миг его удачи, которая исчезнет, подобно утренней росе, то старейшина Шунь с легкостью отстранится от происходящего, игнорируя Цзян Чэня и позволяя ему жить и умереть, как он сам того захочет. Это были искренние мысли старейшины Шуня. Он не сдастся, пока есть хотя бы слабая тень надежды. Но если он обнаружит, что надежда была ложной, то, естественно, что старейшина Шунь больше не будет тратить свое время, преследуя ее. В конце концов, события и люди Восточного Королевства находились на слишком низком уровне, чтобы привлечь внимание старейшины Шуня. И если бы не болезнь Хуанэр, то, вероятно, ноги бы его не было в этом обычном королевстве ближайшие 10 тысяч лет. Глава 117.1. Путь познания Цзян Чэня. Земли Цзянхань, город Речной Волны. С тех пор, как отец и сын Цзян вернулись в поместье, атмосфера во всей семье Цзян стала довольно воодушевленной. Все дети и ученики семьи Цзян были едины, создавая такое праздничное настроение, которого до этого еще не видывали. Никогда прежде они не были настолько счастливы. История битвы около второй заставы уже была пересказана бесчисленное количество раз, и появилось множество ее вариаций, в результате чего она превратилась в настоящую легенду на территории Цзянхань. Во множестве вариаций этой истории всегда неизменным оставалось то, что юный герцог проявил несокрушимое боевое мастерство и самолично остановил волну врагов, вступив в ожесточенный бой с миллионной армией семьи Лун перед второй заставой. Он убил Лун Чжаофэна, уничтожил сообщников семьи Лун и вселил страх в миллионную армию. Он лично повернул вспять волны тьмы и протянул руку помощи восточному клану в столь тяжелое для него время. Даже герцог Цзянхань, Цзянфэн, должен был признать, что слава его сына распространилась далеко за пределы земель Цзянхань и сильно превзошла его собственную. Естественно, что Цзян Фэн не завидовал такой популярности своего сына, ведь каждый отец желал своему сыну всего самого лучшего, и единственным человеком, которого каждый мужчина мог бы признать сильнее себя самого, был лишь его собственный сын. Быть превзойденным собственным сыном стало бы истинной гордостью и радостью для любого отца. Из 10 крупнейших племен земель Цзянхань, племя Красного Бутона было уничтожено, и на их землях теперь правил сын Цзян Туна, Цзян Юй. Остальные 9 племен были полностью покорны и каждые 2-3 дня посылали кого-нибудь в город Речной Волны, чтобы подтвердить свое желание всегда служить семье Цзян. И в этом не было ничего удивительного. Если даже столь знаменитый герцог Парящего Дракона был уничтожен так легко, то как они, столь небольшие племена, могли осмелиться поднять бунт? И теперь, все их прежние мелкие интриги и мелочные мысли были похоронены перед лицом неопровержимых фактов. Отец и сын Цзян сейчас стали небом и землей территории Цзянхань. Даже если эти двое захотели бы мобилизовать войска для восстания, чтобы сместить восточный клан и править всем королевством, то все эти люди все равно последовали бы за ними, не испытывая ни малейшего сомнения. По их мнению, правящая королевская семья находилась в упадке, и сейчас им предстояло разобраться с множеством проблем. Даже если Дун Фанлини взошел на трон, то королевской семье, чтобы укрепиться и восстановить былую силу, понадобится не меньше десятка лет. Семья Цзян, с другой стороны, подобно полуденному солнцу, находилась в расцвете своих сил и внушала благоговейный страх всему королевству. И если они сейчас решат сместить восточный клан, то, скорее всего, ни один герцог и ни одна семья не осмелится сказать или сделать что-нибудь против них. Однако казалось, что отец и сын Цзян даже не задумывались о чем-то подобном. Они полностью отказались от различных наград и должностей, предложенных восточным кланом, не говоря уже о том, чтобы попытаться мобилизовать войска для свержения нынешней власти. Цзян Чэнь бросил Дун Фанлу медальон герцогства еще в тот день, когда сказал, что семья Цзян разрывает все отношения с королевской семьей и больше не станет подчиняться приказам восточного клана. Даже если коронация Дун Фанлиня полностью являлась заслугой семьи Цзян, они все равно не собирались принимать никакие награды. Отец и сын Цзян даже отклонили титул первого герцога королевства. К счастью, люди восточного клана поняли, что они никоим образом не могут повлиять на отношения с семьей Цзян. Они были бы вне себя от радости, если бы семья Цзян приняла их награду. Однако они не посмели бы принуждать семью Цзян принять награду, если она того не захочет. Однажды, когда Цзян Фэн разбирался с некоторыми делами поместья, ему неожиданно нанесли визит герцог Цзиньшань и герцог Хубин. Герцог Цзиньшань и герцог Хубин были лучшими друзьями Цзян Фэна, еще когда тот был герцогом Цзянхань, а также между ними были глубокие и прочные отношения. В том конфликте с семьей Лун эти две семьи, несмотря на возможные последствия, остались на стороне семьи Цзян. И хотя текущее положение вещей сильно изменилось, дружеские взаимоотношения между тремя семьями остались все так же сильны. «Хе-хе, мои мудрые младшие братья пришли навестить меня. Вот только теперь я, Цзян Фэн, больше не занимаю никакой должности в правительстве. Надеюсь, мои мудрые младшие братья не возражают», — засмеялся Цзян Фэн. «Брат Цзян, не занимая государственной должности, можно жить беззаботной жизнью. Потому, я скорее завидую твоим беззаботным денькам», — вздохнул герцог Цзиньшань. Герцог Хубин, тоже засмеявшись, произнес: «Если честно, герцог Цзиньшань и я достигли своего нынешнего положения лишь благодаря влиянию брата Цзян. И нам очень и очень стыдно за это. Ха-ха, мы все здесь братья, так что не ведите себя как чужие. Давайте зайдем в дом», — громко рассмеялся Цзян Фэн, обрадованный приездом лучших друзей. Он был искренне рад за них. В королевстве произошли большие потрясения, и эти две семьи ухватились за уникальную возможность нанять и собрать вокруг себя немало талантливых людей. Их сила резко возросла, и каждый из них воспользовался влиянием семьи Цзян, чтобы войти в четверку великих герцогов. «Брат Цзян, я слышал, что королевская семья хотела даровать семье Цзян титул первого герцога под небесами. Однако я до сих пор не понимаю, почему брат Цзян отказался от него. Мы втроем большую часть своих жизней упорно трудились, и наконец-то достигли чего-то большего. И в такое время должны работать вместе, чтобы разбогатеть», — сказал герцог Цзиньшань. Герцог Хубин согласно кивнул. «Если кто-нибудь другой займет место первого герцога, то я и герцог Цзиньшань будем первыми, кто выступит против этого. Кто еще может быть первым герцогом, кроме семьи Цзян?» Цзян Фэн слегка улыбнулся. «Мудрые младшие братья, вас прислал Дун Фанлинь», — оба герцога улыбнулись и кивнули. «Брат Цзян, какие планы на будущее у семьи Цзян? Мы надеемся, что ты хотя бы намекнешь нам о них. Ты же сам понимаешь, какая сейчас нестабильная ситуация в королевстве из-за молчания семьи Цзян. Никто ни в чем не уверен». Цзян Фэн улыбнулся. «Впредь моя семья Цзян больше не будет вмешиваться в борьбу за власть в Восточном королевстве. Поэтому вы можете сказать Дун Фанлиню, что он может спокойно править, ему нет смысла беспокоиться о том, что семья Цзян пойдет по стопам семьи Лун. Если уж на чистоту, то если бы у нас были подобные намерения, мы бы не стали так долго бездействовать». Герцог Цзиньшань кивнул. «Старший брат Цзян прав, его величеству не стоит беспокоиться об этом. Хорошо, тогда ваш старший брат сказал все, что хотел. С этого момента мы, как братья, будем говорить лишь о старых временах и не слова о политике». Глава 117.2. Путь познания Цзянчиня. «Ха-ха, брат Цзян, не спеши. Нам доверили еще одно дело. И что это за дело?» Все было так. Несколькими днями ранее лорд-мастер зала Сун Тиньсин из зала исцеления пригласил нас на банкет. Во время банкета он сказал, что хотел бы с несколькими людьми навестить брата Цзян, но они боятся, что побеспокоит тебя. Потому он попросил нас спросить, найдется ли у брата Цзян свободное время и согласился ли он принять их. На самом деле герцог Цзиньшань не хотел выполнять их просьбу, но, к сожалению, зал исцеления все еще обладал большим авторитетом и статусом. И сейчас он не хотел обижать зал, не говоря уже о том, что в этот раз Сун Тинсин вел себя с ними очень скромно и угостил их лучшими винами и яствами, а также подарил им пилюли и другие подарки. Из-за этого они просто не смогли отказать в выполнении его просьбы. Сун Тинсин, задумался Цзян Фэн, он, вероятно, хочет повидаться с Ченером. Герцог Цзиньшань поспешно кивнул. Да-да, они хотят навестить мудрого племянника Цзян Чиня и ради этого даже уговорили нас обратиться к вам от их имени. Однако эти проныры только и могут, что перекладывать ответственность на других, из-за чего нам, двоим старикам, пришлось, подавив стыд и гордость, просить за них у брата Цзян. Цзян Фэн поставил чашку на стол и ответил, «Я не вправе решить такие вопросы за Ченера. Он уже полмесяца тренируется за закрытыми дверями и, вероятно, в ближайшее время не выйдет. Полагаю, что люди Зала Исцеления уже прибыли в город Речной Волны. Верно, они уже прибыли и расположились в гостинице. Их намерения кажутся довольно искренними. Но если мудрый племянник Цзян Чэнь сейчас в уединенной тренировке, то им ничего другого не остается, кроме как ждать. Раз все так, то пускай ждут. Честно говоря, даже я не знаю, когда Ченер закончит», — искренне сказал Цзян Фэн. Герцог Цзиньшань и герцог Хубин с улыбками кивнули. У них возникло чувство, что они не могут в полной мере осознать, что из себя представляли отец и сын Цзян. Хотя они и пережили вместе столько всего, и долгое время дружили, но теперь, когда все так сильно изменилось, они обнаружили, что многое уже не так просто понять, как раньше. Хотя Цзян Фэн теперь был простым жителем королевства, а они – могущественными и знатными герцогами, но перед Цзян Фэном, скорее это они казались обычными людьми, тогда как он был благородным герцогом. Приняв участие в грандиозной битве около второй заставы и увидев чудеса Цзян Чиня, даже если бы такие герцоги, как они, кто наблюдал за этими великими событиями, захотели бы отвести взгляд от Цзян Чиня, то у них бы это не вышло, поэтому их осторожное поведение было неизбежным. Цзян Чэнь уже полмесяца находился в закрытой тренировке. После прорыва на 11 меридианов истинной Ци, он непрерывно исследовал и подправлял свой метод тренировки. Говорят, что существует 12 меридианов истинной Ци, так почему же все практики останавливаются на 11? Почему никто до сих пор не достиг 12 меридианов истинной Ци, перед тем как прорваться в духовное Дао? Спустя полмесяца углубления знаний теории поисков познания Цзян Чэнь постепенно начал ощущать слабый след сокровенной истины. И проблема заключалась не в природной одаренности, а в законах развития человека в этом мире. Так называемые 12 меридианов истинной Ци находились наравне с 11 меридианами истинной Ци. Недостающий меридиан был похож на последнюю цифру, которая куда-то пропала. Эта пропавшая единица была всеобъемлющая и включала в себя все тайны этого мира. Эта единица находилась между малым учением и великим Дао, отличаясь от них. На самом деле эта единица не пропадала без вести и причины. Просто она превратилась в неисчерпаемые возможности. А это означало, что между сферами истинной Ци и духовным Дао существовало бесчисленное многообразие возможностей, которые охватывали собой абсолютно все. Были люди, которые находились в сфере этой единицы и упорно трудились, чтобы постичь ее, но так и не могли сделать этого. А были люди, которые находились в сфере этой единицы и внезапно получали прозрение, которое позволяло им окончательно разрушить кокон и стать бабочками, успешно достигнув сферы духовного Дао. Эта единица была мостом, соединяющим сферы истинной Ци и духовного Дао. При этом вы не можете увидеть или коснуться этого моста. Если вы пройдете по нему, то достигнете бесконечного великого Дао и будете жить еще тысячи и сотни лет. А если вы не сможете пройти по мосту, то в итоге останетесь простым смертным, так и не сумев избавиться от бездны мирской жизни. Смех и грех. Подумать только, практики этого мира считают, что 12 меридианов – это отдельная сфера. Но это было ошибкой в их знаниях и истинным препятствием на пути их боевого развития. Эта проблема, с которой не мог справиться даже врожденный потенциал один. Если бы не воспоминания из его прошлой жизни, и если бы Цзян Чэнь не являлся одним из ведущих исследователей своего мира, то он, скорее всего, так и не понял бы, в чем было дело. На самом деле, как только вы до конца постигали эту единицу, то это значило, что вы уже завершили 12 меридианов истинной Ци и достигли совершенства. Вы уже ступили на мост. Строго говоря, эта единица действительно представляла собой 12-й меридиан истинной Ци. Однако, с точки зрения боевого Дао, это был мост боевого Дао, то есть перегородка между небесами и бездной, разделяющая мирскую и духовную сферы. У каждого человека был свой мост. У каждого человека этот мост обладал различным множеством возможностей. Осознав этот момент, Цзян Чэнь ощутил, что внезапно прозрел. Говоря по существу, эта единица нужна была для формирования его внутреннего «я», подсознания. Это было подобно нисхождению до мирского боевого дао, а также возвышению до общего боевого дао, своего рода церемония прощания с мирской сферой для перехода на более высокий уровень бытия. Простыми словами, это был конечный пункт создания подходящего фундамента для перехода в духовное дао. Подведя итог, без разницы, находишься ли ты на 11 меридианах истинной ци или же на 12, в конечном счете вся истинная ци в вашем теле должна будет преобразоваться в духовный океан. Этот духовный океан и был подлинной целью экспертов истинной ци. Поэтому те эксперты, которые упорно искали 12 меридианов истинной ци, либо терпели неудачу, либо осознавали, что они сбились с пути и потому возвращались, чтобы прорваться в духовное дао. И поскольку эти 12 меридианов истинной ци с самого начала были лишь ложной теорией, их подлинный смысл заключался в том, чтобы всем сердцем прочувствовать и проникнуться боевым дао. 1. Прим, ред. Суть в том, что не нужно пытаться обнаруживать 12-ю акупунктуру и открывать еще один меридиан, ибо нет его, достаточно лишь медитации и размышления о боевом дао. Т.Е. 12-й меридиан нематериален, хотя с учетом того, что они здесь и 9-10 меридианов найти в своих телах не могут, неудивительно, что этого никто не заметил. Глава 118.1. Цзян Чэнь заканчивает тренировку. Достигнув понимания, чувства Цзян Чэня словно выбрались на широкий простор, а его разум прозрел. Атмосфера подавленности, оставшаяся после великой битвы, полностью исчезла. Чего стоят сиюминутные победы и поражения? Переживать жизнь и смерть было обычным делом на пути боевого дао. Какой толк зацикливаться на неудачах? Как люди после этого смогут преодолеть еще большие волны и ветра, ожидающие их в будущем? Как справиться с новыми препятствиями, которые возникнут у них на пути? Просветления на пути боевого дао были идеальным способом одолеть эти мрачные мысли, а также разогнать внутренних демонов. Вот почему одна половина пути боевого дао заключалась в тренировках, а другая – в медитации. Медитация могла помочь человеку понять теорию, избавить от внутренних демонов и привести к неожиданным просветлениям. Такого рода просветления, чаще всего, были связаны с техниками боевого дао, но также могли помочь в постижении других видов знаний. И после получения ответов на все вопросы, касающиеся 12 меридианов истинной ци, все его препятствия к познанию сферы истинной ци полностью исчезли. Стоит заметить, что он мог прямо сейчас начать прорываться в сферу духовного дао. Однако Цзян Чэнь не собирался спешить. С его познаниями о пути боевого дао он знал, что прорваться в духовное дао – не самая сложная часть. Сложность заключалась в том, насколько далеко он сможет расширить свой путь духовного дао. Если боевое дао и человеческое тело считать клочком земли, то духовное дао и духовная сила были саженцами, которые произрастали на этом человеческом теле. Сила боевого дао всегда была изменчивой и непостоянной. Все 3000 великих дао и бесчисленные божественные способности, все они могут быть отнесены к различным элементам и ци между небом и землей. Металл, дерево, вода, огонь и земля были 5 базовыми элементами, из которых были построены все материи. Ветер, гром, свет и тьма являлись производными элементами. Так что в итоге существовало 9 основных элементов. От количества элементов, которые практики духовного дао могли внедрить в свой духовный океан, зависела ширина пути духовного дао, а длина пути духовного дао зависела от того, насколько далеко мог зайти практик в сфере духовного дао. Насколько же широким и насколько длинным может быть путь духовного дао? Многие практики в этом мире верили, что это целиком и полностью зависит от человеческого потенциала после вхождения в духовную сферу. Однако все было не так. Истинный размер духовного пути определялся не после вхождения в сферу духовного дао, а еще до этого. Это была та самая единица, которая создавала проблемы практикам этого мира. Также это была безграничная возможность, которую охватывал мост между 11 меридианами истинной ци и духовной сферой. На потенциал развития боевого дао влияли как наследственные факторы, так и приобретенные. Но, к сожалению, люди этого мира замечали лишь наследственные факторы, не обращая никакого внимания на приобретенные. Например, Лун Цзюйсюэ наслаждалась всеобщим вниманием и любовью тысяч людей, а все потому, что обладала наследственным талантом. А принцесса Гаоюэ, которая со всей решимостью занималась боевым дао, до сих пор не смогла привлечь внимание ни одной секты, как бы она ни старалась. Эх, даже если секты ценят потенциал практиков, они слишком легкомысленно отбирают талантливых людей. Очевидно, что в этом мире большие проблемы со знаниями о пути боевого дао. Цзян Чэнь слегка вздохнул, однако он не сильно переживал по этому поводу. Даже если знания боевого дао этого мира слишком сильно отставали, даже если в этом мире были различные виды препятствий, он мог просто не попадаться в оковы правил этого мира и избежать ошибок, которые совершали другие. Он, Цзян Чэнь, будет идти по пути, по которому прежде никто не шел. Он хотел создать новое, ранее невиданное ответвление на пути боевого дао. Это ответвление, возможно, даже нарушит правила боевого дао, которые действовали в этом мире на протяжении нескольких сотен и даже тысяч лет. И тогда, несомненно, появятся новые правила и новое направление на этом пути для практиков. Когда Цзян Чэнь прервал свою тренировку и покинул дом, то окунулся в утренний свет. На него падало множество солнечных лучей, наполняя его энергией и жизненной силой. «О, Чэнер, ты уже закончил свою тренировку? Ну как, отец, ты уже привык к таким беззаботным денькам?» — усмехнулся Цзян Чэнь. «Хотел бы я жить беззаботно, но, к сожалению, насущные дела не собираются меня отпускать. 2 дня назад к нам в гости прибыли герцог Цзиньшань и герцог Хубин. Они мои старые братья, и я собираюсь сопровождать их на прогулке по городу. О, они здесь? Нестабильная ситуация в королевстве только-только улеглась. И будучи новыми великими герцогами, разве они не должны помогать королевской семье нести это бремя?» Цзян Фэн криво усмехнулся. «А что, если они здесь как раз для помощи королевской семье? Они прибыли узнать о намерениях нашей семьи, Цзян?» — улыбнулся Цзян Чэнь. Это было в пределах его ожиданий. С нынешней репутацией семьи Цзян было нормально, что королевская семья беспокоилась из-за них. «Угу», — кивнул Цзян Фэн. «Чэнер, мне и самому интересно узнать, от чего наша семья Цзян откажется, чему будет следовать и по какому пути пойдет». На самом деле Цзян Чэнь уже долгое время думал об этом. Несмотря ни на что, они абсолютно точно не могли остаться в Восточном Королевстве. Во-первых, если они останутся в королевстве при нынешней нестабильной политической ситуации, то навечно засядут в печенках королевской семьи. Вторая причина, о которой Цзян Чэнь еще никому не говорил, заключалась в землях с духовной веной, расположенных на территории уничтоженного клана Красного Бутона. Странные события, произошедшие после появления в землях духовных сосудов, которые он лично наблюдал и о которых узнал из различных докладов, привели Цзян Чэня лишь к одному выводу. Это место, без сомнений, предвещало великую катастрофу. Следовательно, если семья Цзян останется здесь, то у них вообще не будет никакого будущего. Выслушав вопросы отца, Цзян Чэнь на мгновение задумался, после чего произнес: «Отец, люди всегда стремятся к чему-то большему. Небеса безграничны, почему наша семья должна беспокоиться, что нам не найдется другого места в этом мире?» Цзян Фэн засмеялся. «Эти слова верны как никогда. Если мы останемся в Восточном Королевстве, то нам не избежать проблем в будущем. Пока правит Дун Фан Линь, Цзян Фэн был уверен, что им действительно не избежать проблем, если они останутся здесь». «Точно, Чэнер, есть еще одно дело. Я слышал от герцога Цзиньшаня, что в город Речной Волны прибыл Сун Тиньсин в окружении старших руководителей Зала Исцеления, и они хотели бы встретиться с тобой. Я еще не принял решение по этому вопросу, решив дождаться тебя. Сейчас они по-прежнему в городе. Хочешь встретиться с ними?» Глава 118.2. Цзян Чэнь заканчивает тренировку. Зал Исцеления. Уголки губ Цзян Чэня слегка приподнялись, сложившись в хитрую ухмылку. Они, наконец, явились. Их реакция ужасно медленная. «Я уже думал, что они вообще не придут. Это не очень важное дело, так что пускай еще подождут. Цабайши, мой ученик, а они посмели издеваться над ним и едва не передали его Лун Чжаофэну. Отец, тебе не кажется, что эти люди подлые? Разве я не должен их проучить? Цабайши, твой ученик?» — выпучив глаза, удивился Цзян Фэн. Цзян Чэнь вдруг понял, что сболтнул лишнего, слишком форсировав события, но после лишь усмехнулся и, почесав затылок, сказал: «Отец, прошу, только никому не говори, пока что сохрани это в секрете. Эй, стой, негодник, а ну-ка быстро объяснил все своему отцу. Увидев, что Цзян Чэнь развернулся и побежал от него, Цзян Фэн не выдержал и закричал ему вслед. Цзян Чэнь лишь усмехнулся и исчез, подобно ветру. Вот же негодник, ругался Цзян Фэн, но в то же время на его лице сияла улыбка. Ему просто ни в чем было обвинить своего сына. Думая о сыне, Цзян Фэн ощущал в своем сердце удовлетворение и чувство выполненного долга. «Уважаемый учитель, ваш ученик Цабайши приветствует вас». Увидев Цзян Чэня, Цабайши был вне себя от радости. «Байши, нет нужды церемониться. Думаю, ты уже слышал, что руководители зала исцеления прибыли в город Речной Волны?» — спросил Цзян Чэнь, увидев Цабайши. «Да, ваш ученик почти сразу же узнал об этом. Ваш ученик также несколько дней назад хотел кое о чем доложить уважаемому учителю, но не посмел тревожить покой учителя». «О, это как-то связано с залом исцеления?» — моргнул Цзян Чэнь. «Можно и так сказать. У меня было не так много друзей в зале. Так вот, там был старейшина по имени Инуйю, который всегда был моим близким другом и верным сторонником. Несколько дней назад он покинул зал и пришел ко мне в поисках укрытия. Ваш ученик не посмел обещать ему что-то конкретное, пока не спросит мнения уважаемого учителя. Я лишь позволил ему пока пожить здесь, чтобы дождаться решения уважаемого мастера». Цабайши стоял в низком поклоне, его слова и действия были полны искреннего уважения к Цзян Чэню. Цзян Чэнь лишь замахал руками. «Раз это твой близкий друг, то ничего, если ты решил оставить его здесь. Тебе нет нужды спрашивать моего разрешения в столь мелких вопросах». После небольшой паузы глаза Цзян Чэня внезапно загорелись. «Кстати, ты сказал, что он старейшина зала исцеления?» «Да», — Цабайши начал торопливо объяснять, — «но я знаю, что он за человек, и он здесь явно не от имени зала. Ха-ха, я не подозреваю, что он здесь, чтобы уговорить тебя вернуться. Я клоню к тому, что поскольку он старейшина зала, то, возможно, он захочет стать руководителем». Цзян Чэнь улыбнулся и продолжил: «Только взгляни на нынешний зал исцеления, он так и кишит глупцами, наподобие старейшины Лань, и я больше не собираюсь иметь дела с такими идиотами». «Что вы хотите сказать?» Глаза Цабайши загорелись, когда ему на ум пришла одна догадка. «Неужели уважаемый учитель хочет поддержать Инуйю, чтобы он возглавил зал исцеления?» «Байши, это мои минимальные требования. Если же зал хочет заключить партнерские отношения, то мы начнем переговоры со своих требований. Если же они их не примут, то могут возвращаться к себе во свояси, их никто здесь не держит». Цабайши очень обрадовался, услышав эти слова, после чего он поклонился и произнес: «Уважаемый учитель тратит столько сил и времени, чтобы заботиться о других. Ваш ученик бесконечно благодарен вам». Действия Цзян Чэня давали Цабайши повод для гордости. Честно говоря, согласно нынешним планам Цзян Чэня, он не собирался задерживаться в Восточном Королевстве, и потому у него не было никакой необходимости в сотрудничестве с залом исцеления. Он поступал так исключительно ради того, чтобы восстановить утраченную гордость Цабайши. Таким образом, доверенный человек Цабайши обретет власть, а сам Цабайши будет меньше переживать из-за того, что покинул зал исцеления, бросив его на произвол судьбы. Цзян Чэнь знал, что зал исцеления был важным местом для Цабайши, местом, где он вырос и где его всему обучили. И если Цабайши так поспешно и без оглядки покинет зал, то он, без сомнений, глубоко внутри должен будет испытывать чувство вины и сожаления. Однако, если они, благодаря усилиям Цабайши, смогут наставить зал на верный путь, то его совесть не будет терзать сильное чувство вины перед залом. Цабайши был умным человеком и, конечно же, понимал, что Цзян Чэнь делал это ради него. И когда он сейчас смотрел на Цзян Чэня, то еще больше восхищался им, и у него на душе становилось теплее. Это просто поразительно, что его уважаемый учитель в столь юном возрасте так внимателен и благоразумен, и при этом хорошо осведомлен в житейских вопросах. Все это действительно могло помочь Цабайши унять свои предыдущие чувства к залу, и в то же время поможет залу избежать краха. «Байши, не забывай, что ты мой ученик. Это естественно, что я буду думать и заботиться о тебе. Можешь разобраться с этим вопросом, как сам посчитаешь нужным. Но помни, тебе нужно придерживаться минимальных требований. Ты должен сам контролировать, кого повысить, кого понизить, а кого вообще выгнать. Если покажется, что ты не можешь чего-то добиться, то можешь смело использовать влияние королевской семьи. Принцесса Гаоюй непременно придаст тебе необходимой значимости. Цзян Чэнь не хотел вмешиваться в дела зала исцеления, и зная о способностях Ца Байши, он был уверен, что тот сможет и сам обо всем позаботиться. Ца Байши весь светился от счастья. Ваш ученик все понял. Ваш ученик сейчас же приведет Инуйю, чтобы отдать дань уважения юному герцогу. Хорошо, только ему не нужно знать о наших отношениях ученика и учителя. Тебе лишь нужно сказать ему, что я приложу все усилия для вашей поддержки. Этого будет достаточно. После этого Ца Байши привел Инуйю. Инуйю уже встречался с Цзян Чэнем раньше, но сегодняшние обстоятельства сильно изменились. Ранее Цзян Чэнь был лишь обычным юным герцогом, у которого оказался драгоценный древний рецепт. Но сейчас репутация этого юного герцога была подобна раскатам грома, звенящим в ушах, о нем повсеместно рассказывали настоящие легенды. Инуйю был осторожен и сдержан, когда почтительно вышел вперед. Инуйю выражает свое почтение юному герцогу. Глава 119.1. Условия переговоров. Инуйю, я уже слышал о тебе от Ца Байши, и знаю, что ты принципиальный человек с твердым характером, и это замечательно. Залу исцеления не хватает таких людей, как ты, кивнул Цзян Чэнь, сказав несколько ободряющих слов. Когда Инуйю услышал эти слова, он ощутил, как давление на него немного ослабло. Похоже, что юный герцог производил вовсе не такое плохое впечатление, как он думал. Поскольку здесь все свои, то я буду предельно откровенен. Байши уже покинул зал и в будущем будет следовать за мной. Для него просто невозможно вернуться в зал исцеления. Однако для правильного развития залу нужен лидер, который сможет наставить его на верный путь. Я уже обсудил это с Байши, и мы думаем, что твой характер и способности ничем не хуже, чем у четвертого мастера зала Ван Ли. Поэтому мы бы хотели включить тебя в свои условия во время переговоров с залом. Все подробности и детали относительно этого ты можешь обсудить непосредственно с Байши. Я, Инуйю ошеломленно замер, после чего сразу же брякнул. Я пришел сюда, чтобы последовать за братом Байши, и даже не думал использовать ваше влияние. Мы знаем, усмехнулся Цзян Чэнь, и это также было одной из главных причин, почему мы выбрали именно тебя. Если бы ты пришел, чтобы воспользоваться нашим влиянием в своих корыстных целях, то мы бы даже не стали рассматривать твою кандидатуру. Если ты сможешь как подобает контролировать зал, наставив его на верный путь, то твои заслуги и добродетели перед людьми будут неизмеримы, а также это будет лучшим способом следовать за Ца Байши. Ца Байши также кивнул. Уйю, ты и я, близкие друзья, я уверен в твоих способностях и характере. Кроме того, я знаю, что когда ты уходил, то оскорбил достаточно людей в зале, и потому обратный путь для тебя будет тернист. Но будь спокоен, сейчас инициатива в наших руках. Руководители зала нуждаются в чистке, и те, с кого должны брать пример, возвысятся, а те, кто должны уйти, будут изгнаны. А если они не согласятся на наши условия, то мы откажемся от сотрудничества с залом. Если ты последуешь за мной, то, по крайней мере, я могу гарантировать, что ты не останешься ни с чем. Если они будут готовы сотрудничать, то мы непременно приложим все силы, чтобы помочь тебе без проблем контролировать зал. Ты и я, воспитанники зала, и мы потратили ради него не меньше времени и усилий, чем любой другой. Уйю, ты готов понести это бремя ради меня? Инуйю не сообщил о своей позиции, на самом деле он сейчас колебался. Последовать за Ца Байши было его искренним решением, но он действительно был слишком сильно привязан к залу исцеления. Если скорректировать состав руководителей и выбросить весь бесполезный мусор, то он мог бы легко вернуться в качестве преемника лорда-мастера зала. Затем бы он смог лично контролировать дела зала исцеления. Это было поистине очень сильным искушением. Брат Байши, я, не сомневайся и отвечай прямо. У тебя имеются все необходимые способности для управления залом, так покажи мне, что у тебя есть решимость и сила духа. Ца Байши был прямолинейным и открытым человеком, он не любил ходить вокруг да около. Волна сильных эмоций захлестнула сердце Инуйю, после чего он решительно кивнул. Хорошо, поскольку юный герцог и брат Байши такого высокого мнения обо мне, то я, Инуйю, постараюсь изо всех сил, и плевать, даже если в итоге окажусь на плахе. Зал вырастил и воспитал меня, я просто не могу наблюдать со стороны, как он будет уничтожен руками этих безмозглых подлецов. К тому же всякий раз, когда Инуйю вспоминал о Ван Ли, старейшине Лани и остальных, его переполняло негодование. В одном из крупнейших постоялых дворов города речной волны зал исцеления расщедрился и зарезервировал большой двор целиком. Почти все старшие руководители прибыли на территорию Цзянхань. Они уже 5 дней находились в городе. За эти дни из всевозможных источников они выяснили, что юный герцог действительно тренировался за закрытыми дверями. Однако они не смогли раздобыть никакой информации о Цзябайше, словно Цзябайше целенаправленно скрывался от них. В это утро несколько руководителей, сидя в доме, понуро пили чай. Над ними нависла мрачная атмосфера, и все они чувствовали себя так, будто исчерпали всю свою энергию. Внезапно снаружи послышался громкий топот, и к ним торопливо вбежал один из руководителей среднего звена. «Лорд-мастер зала, срочные новости. Я услышал, что юный герцог закончил уединенную тренировку». «Что?» Сун Тиньсин, сильно обрадовавшись, резко поднялся на ноги. «Мы уже послали ему свою визитную карточку. Да, ваш подчиненный лично сделал это. Однако слуга юного герцога лишь принял карточку и ничего не сказал. Кажется, нам придется еще подождать». Сун Тиньсин немного походил и, сказав «понятно», сел обратно с серьезным лицом. За прошедшее время он уже успел посетить всех нужных людей и задобрить всех, кого нужно было задобрить. Он даже попросил о помощи герцога Цзиньшань и герцога Хубин. Кто мог повлиять на семью Цзян еще сильнее, чем эти двое? Принцесса Гауюй. Но Сун Тиньсин прекрасно понимал, что ему недоставало влияния, чтобы убедить принцессу Гауюй выступить от его имени. Кроме того, принцесса Гауюй была известна тем, что не поддавалась ни на какие уговоры. То есть для него было просто невозможно заручиться ее поддержкой. «Продолжаем ждать, и немедленно доложи мне, если появятся еще какие-нибудь новости», — махнул рукой Сун Тиньсин. Старейшина Лань, не сдержавшись, закатила глаза и бросила: «Да кем он себя возомнил, так нагло игнорируя нас, уже не говоря о том, что он больше не юный герцог. Да даже будь он юным герцогом, то какое у него право так сильно наглеть?» Сун Тиньсин уставился на нее своим свирепым взглядом. «Умолкни, я позволил тебе пойти с нами лишь для того, чтобы ты изменила свое поведение и извинилась перед юным герцогом и Цзябайше. Если ты продолжишь безответственно нести такую чушь, думаешь, я не выгоню тебя из зала?» Я, на напомаженном лице старейшины Лань промелькнул стыд, но она все равно не посмела возразить Сун Тиньсину. И в этот момент Юэ Цунь рассмеялся, тем самым разрядив накалившуюся атмосферу. «Лорд-мастер зала, успокойтесь, не нужно так горячиться. В такое сложное время мы должны быть едины. А ты, старейшина Лань, тоже постарайся привести в порядок свои мысли и изменить свое поведение. Запомни, даже если ты не хочешь, то все равно должна прислушиваться к словам лорда-мастера зала. Когда нужно извиниться, извинись. Когда нужно признать свою неправоту и склонить голову, признай свои ошибки и склони голову. Ты же старейшина зала, и что такого в том, чтобы переступить через себя ради будущего зала?» Глава 119.2. Условия переговоров. Старейшина Лань все еще была немного на взводе, но, придя в себя, она наконец сказала лишь одну фразу. «Я поняла». Было очевидно, что она успокоилась именно из-за слов Юэ Цуня. Если говорить на чистоту, то она заняла должность старейшины именно благодаря его поддержке. Когда-то она на протяжении 3 месяцев ежедневно приходила во двор Юэ Цуня. Она служила ему днем и ночью, используя все свое мастерство в постели, а также различные виды лести, прежде чем окончательно получила свою нынешнюю должность, когда Юэ Цунь присытился развлечениями. Поэтому было вполне нормальным, что старейшина Лань вела себя немного наглее в присутствии Юэ Цуня. И во время такого неловкого момента за дверью послышался звук других шагов, после чего раздался незнакомый голос. «Здесь находятся друзья из зала исцеления. Я прибыл сюда по поручению Цзябайши, чтобы передать, что семья Цзян завтра проведет банкет в павильоне дождевых брызг, который является загородной резиденцией семьи Цзян. Банкет в честь старых друзей. Мы надеемся, что вы лично удостоите нас своим посещением». Цзябайши. Сун Тиньсин быстро подбежал и распахнул раздвижную дверь. Однако посланник уже ушел, оставив приглашение на пороге. Но несмотря на это, Сун Тиньсин был так сильно рад, словно обнаружил перед собой бесценное сокровище. Он полностью отбросил свое достоинство лорда-мастера зала и лично поднял приглашение. Это почерк Цзябайши. Хе-хе. Похоже, Цзябайши еще помнит старую дружбу. Слушайте все. Никто не смеет отсутствовать завтра. Пойти должны все. Сун Тиньсин передал приглашение второму мастеру зала Юэ Цуню. К Когда Юэ Цунь взглянул на приглашение, он передал его четвертому мастеру зала Ван Ли, а затем, друг за другом, приглашение просмотрели и все остальные. Сун Тяньсин и остальные встали рано утром, тщательно умылись и привели себя в порядок, приготовившись выходить. Но прежде чем они ушли, Сун Тяньсин не уставал напоминать им снова и снова: «Вы все должны быть тише воды и ниже травы, ведите себя скромно. Если из-за чьей-нибудь выходки что-то пойдет не так, то виновный человек станет преступником для нашего зала исцеления». Старейшина Лань с недовольным видом скользнула рассерженным взглядом по Юэ Цуню. Старый ловелас лишь пару раз сухо кашлянул и, закатив глаза, перевел взгляд на дверь, словно за ней скрывался какой-то невероятный пейзаж. Он полностью проигнорировал ее. Пусть она и являлась его любовницей, но он совершенно не собирался в случае чего поддерживать ее. Ведь если он попытается провернуть что-то подобное, то это могло сильно отразиться на будущем зала. Павильон дождевых брызг был загородным особняком семьи Цзян. Окружающая обстановка была приятной, уединенной и тихой. Когда прибыли люди из зала исцеления, Ца Байши уже некоторое время ждал их. Обменявшись стандартными любезностями, все заняли свои места. Атмосфера вокруг была пронизана неловкостью. Сун Тяньсин нагляделся и не мог не спросить: «Байши, а где же юный герцог?» «Юный герцог сегодня занят более важными делами. Это я устроил сегодняшний банкет для своих старых друзей. Как говорится, можно уйти из бизнеса, но о дружбе забывать не стоит. Хотя я больше и не часть зала исцеления, но однажды я принес залу клятву». Стоявший рядом Инуи улыбнулся: «Лорд-мастер зала, позвольте мне налить вам вина». После того, как все выпили не меньше трех чаш вина, Ца Байши и Инуи все еще продолжали настойчиво угощать всех вином. Однако за все это время они и словом не обмолвились о делах зала. Сун Тяньсин начал беспокоиться, и в это время, наконец, первым заговорил Юэ Цунь: «Ох, Байши, мы все так расстроились, когда ты тогда ушел от нас. Мы пришли сюда, чтобы отдать дань уважения юному герцогу, а также чтобы извиниться перед тобой и сказать, что мы сожалеем о содеянном». «Извиниться?» — усмехнулся Ца Байши. «Да все это давно в прошлом, не говоря уже о том, что я здесь очень неплохо устроился. Так что вам не нужно переживать и волноваться из-за этого». Из-за такого ответа Юэ Цуню показалось, словно он ударил кулаком и попал в гору ваты, поэтому чего он растерялся, не зная, как отреагировать на такие слова. «КХМ, ох, Байши, мы пришли сюда не только отдать дань уважения юному герцогу, но и чтобы обсудить сотрудничество между нами». «Сотрудничество?» Ца Байши медленно опустил свою чашу. «Если я правильно помню, то юный герцог изначально сотрудничал со мной, и поскольку я ушел, то о каком сотрудничестве может идти речь?» Юэ Цунь вновь проиграл, натолкнувшись на глухую стену, и не находя слов, мог лишь продолжать пить вино. После чего он бросил взгляд на Сун Тяньсина. Этот взгляд означал примерно следующее: «Шеф, я не могу справиться с этим, придется вмешаться вам». Сун Тяньсин вздохнул. «Байши, зал исцеления действительно виноват перед тобой, и сегодня мы пришли с совершенно искренними намерениями. Что юный герцог думает о сотрудничестве? Если у нас есть возможность поговорить об этом, то мы хотели бы все обсудить. Если же нет, то дайте нам знать, чтобы наш зал мог умереть спокойно». Слова Сун Тяньсина были довольно изощренными. Когда он упомянул про так называемую смерть зала, то пытался сыграть на теплых чувствах Ца Байши по отношению к залу исцеления. Однако Ца Байши и Инуи морально уже приготовились к подобному повороту и, естественно, не отступились бы от своих требований из-за таких слов. Ца Байши с каменным лицом поднял свой бокал и сказал: «Лорд-мастер зала, я пью за вас. Поскольку вы сами подняли эту тему, то я больше не буду притворяться. Я сам могу принимать решение по этому вопросу без личного присутствия юного герцога. Однако, пусть я и могу говорить от имени юного герцога, но не могу принимать решение от имени вашего зала исцеления». «Что? Что ты хочешь этим сказать?» Сун Тяньсин был озадачен. Ца Байши холодно улыбнулся и, оставаясь спокойным и собранным, вновь наполнил чашу Сун Тяньсина. «Мои слова предельно просты. Юный герцог может работать с залом исцеления, но все будет зависеть от того, с кем от зала исцеления он будет работать». Казалось, что самые умные из присутствующих моментально поняли, о чем говорил Ца Байши. Глава 121. Подавляющая сила, принесшая неожиданную весть. «Байши, если ты передумал, то двери зала всегда открыты для тебя. Разве это вообще нужно обсуждать? Я могу принять тебя хоть сейчас, и, вернувшись, ты вновь будешь третьим мастером зала», — обрадовался Сун Тяньсин. Ца Байши не выдержал и усмехнулся. Он и подумать не мог, что его слова приведут к такому недопониманию. «Снова стать третьим мастером зала?» Ца Байши с грустной улыбкой покачал головой. Старейшина Лань, находящаяся неподалеку, больше не могла сдерживаться. «Тебе мало должности третьего мастера зала? Может, ты хочешь сразу стать лордом-мастером зала? Умолкни!» Практически одновременно закричали Сун Тяньсин и Иную. Ца Байши уже давно стал невосприимчив к колкостям этой женщины, поэтому лишь усмехнулся. «Я уже давно потерял всякий интерес к должности лорда-мастера зала. Если лорд-мастер зала пожелает выслушать мои условия, то я выскажу все откровенно. Конечно, говори», — у Сун Тяньсина улучшилось настроение, когда он услышал, что у Ца Байши есть условия, которые можно обсудить. В конце концов, разве станет Ца Байши устанавливать непомерно высокую цену? Пускай назовет свои условия. Пока зал исцеления был способен выполнить их, то они выдержат, насколько бы высокой ни оказалась цена. Каких-либо условий не так уж и много, и все они касаются будущего зала. Во-первых, Иную должен вернуться в зал в качестве третьего мастера зала и преемника лорда мастера зала. Затем я передам ему знания об изготовлении всех трех чудесных пилюль. При этом больше ни у кого не будет права ознакомиться с этими рецептами. Это было самое главное условие. Сун Тяньсин поспешно кивнул. С этим не будет никаких проблем. Когда Иную хотел уйти, я также изо всех сил пытался удержать его. Ца Байши кивнул. Во-вторых, ряды старших руководителей нуждаются в серьезной чистке. Те, кто должны уйти, должны быть изгнаны, и те, кто должны быть наказаны, обязаны понести заслуженное наказание. К примеру, возьмем старейшину Лань. Мне очень любопытно, на каком основании она должна быть наравне с другими старейшинами. И тот же Ван Ли, его характер слишком радикальный, что совершенно не годится для зала исцеления. Он тоже должен быть исключен. А еще, Ца Байши на одном дыхании перечислил еще 6 или 7 имен руководителей. У людей, которые слышали свои имена, тут же темнели лица. Радиус поражения этого удара оказался поистине велик. После такой чистки будет устранена почти половина руководителей зала исцеления. И те, кого повысят до их должностей, чтобы заполнить пустые места, естественно, будут старыми друзьями Ца Байши и доверенными людьми Иную. Услышав эти условия, Сун Тяньсин никак не изменился в лице, хотя в действительности в его сердце бушевали огромные волны, устроившие бурю эмоций. Однако, являясь лордом-мастером зала, он уже давно привык сохранять невозмутимое выражение лица. Даже если бы перед ним обрушилась огромная гора, он бы и глазом не моргнул. По правде говоря, он не был шокирован или разъярен, а скорее втайне радовался этому. Можно сказать, что требование Ца Байши соответствовало потаенным мыслям Сун Тяньсина. Он уже давно рассматривал вопрос очистки в рядах старших руководителей. Но как ему все это провернуть? Именно такой вопрос волновал его больше всего. И теперь, когда Ца Байши лично поднял этот вопрос, все ополчатся только против него. А ему, Сун Тяньсину, останется лишь плыть по течению. Работая в тандеме, они могли бы с легкостью провести зачистку. Покрытое морщинами лицо Юэ Цуня сильно вытянулось. «Ца Байши, ты над нами издеваешься, и это твои условия? Да ты же просто вмешиваешься во внутренние дела зала исцеления. Верно, ты уже ушел от нас, так какое у тебя есть право вмешиваться в личные дела зала?» Четвертый мастер зала Ван Ли уже был основательно взбешен и больше не мог себя контролировать. Ца Байши холодно улыбнулся. «Я уже говорил, что мы можем вести переговоры. Я могу говорить от имени юного герцога, но не могу принимать решения за зал исцеления. Если же вы не хотите обсуждать эти условия, то можете этого не делать». Ван Ли с громким стуком поставил чашу на стол. «И как мы можем это обсуждать? Это же прямое оскорбление. Выгнать меня, Ван Ли? Ца Байши, да как ты смеешь говорить нечто столь возмутительное? Лорд-мастер зала, вы сказали, что мне нужно лишь проглотить обиду, принять унижение, извиниться и подарить подарки. И все это я бы могла сделать. Но вы только посмотрите, они хотят выгнать меня. Как я могу молча терпеть подобное оскорбление? Просто смешно. Мы точно не будем продолжать эти переговоры». Лицо Юэ Цуня также потемнело. Пронзительно холодный и пристальный взгляд Сун Тяньсина остановился на этих троих, после чего он слегка кивнул. «Отлично, просто замечательно. Я всегда подозревал, что внутри зала была подпольная организация, объединившаяся ради своих корыстных целей. Раньше я только подозревал об этом, но теперь понял, что вы уже давно сговорились между собой. Вы, шеф, что вы хотите этим сказать? Юэ Цунь был самым старшим из этой троицы и просто не мог молчать. Не обманывай меня. Старейшина Лань спала с тобой 3 месяца, прежде чем ты повысил ее до старейшины. Разве это ложь, Ван Ли? А ты строил из себя преемника зала, но на самом деле ты их незаконнорожденный ребенок. Думаешь, никто в мире не знал об этом секрете? Затем Сун Тиньсин обвел взглядом всех тех, кто был назван Цабайши. Разве не Юэ Цунь повысил вас всех? Все вы, шаг за шагом, постепенно захватывали зал исцеления. Вы действительно думали, что я не узнаю об этом? Сун Тиньсин воспользовался этой ситуацией, как предлогом, чтобы сделать то, что давно хотел. Это был лучший шанс, когда он мог уничтожить фракцию Юэ Цуня. Цабайши громко рассмеялся и захлопал в ладоши. Оказывается, что лорд-мастер зала способен ясно разглядеть даже осеннюю шерстинку один. Юэ Цунь, ты корчил из себя благочестивого человека и при этом продвинул в состав руководителей своего внебрачного сына и любовницу. Разве ты сам не понимаешь, какой вред причинил залу за все эти годы? И без того морщинистое лицо Юэ Цуня мигом постарело еще лет на 10. Бах! Ван Ли яростно поднял руки, перевернув банкетный стол и отправив на пол всю посуду с едой. Это какая-то чушь, а не переговоры. Хватит разговоров, мы возвращаемся в столицу. Верно, это даже не переговоры, а ужин для предателей. И наш лидер даже не попытался защитить своих людей, а решил выгнать нас из-за желания посторонних. Мы должны вернуться и хорошенько обсудить, кому следует встать во главе зала. Вы думаете, что сможете уйти? Холодно усмехнулся Цабайши. После его слов элитные солдаты, подобно приливным волнам, хлынули из всех углов павильона. С 4 братьями Шен и 8 личными охранниками Цзянчиня во главе, большое количество элитных солдат окружило весь павильон так плотно, что даже в воде негде было бы просочиться. Карта развернулась, и в ней обнаружился кинжал 2. И ни для кого не было секретом, чем все это закончится. 1. Так говорят проницательном и наблюдательном человеке. 2. Выражение о раскрывшемся преступном сговоре. Глава 122. Подавляющая сила, принесшая неожиданную весть. Почти все 7 или 8 человек из списка были задержаны без боя, но для всех стало большой неожиданностью, что с виду дряхлый и бесполезный старик Юэ Цунь на самом деле оказался мастером 11 меридианов истинной Ци. Однако даже в этом случае он оказался в окружении многочисленной армии, и у него просто не было достаточного простора, чтобы продемонстрировать свои боевые навыки. Он несколько раз пытался вырваться из окружения, но так и не смог разрушить построение, образованное 8 личными охранниками Цзянчиня. В итоге он не смог сбежать, и ему пришлось смириться с судьбой и позволить себя схватить. Лорд-мастер зала, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Я надеюсь, вы не против того, что я вмешался во внутренние дела зала. Ведь мои искренние чувства к залу намного глубже, чем у этих людей, с некоторым сожалением сказал Цабайши. Байши, можешь не продолжать. Это я должен извиняться перед тобой и всем залом исцеления. Если бы не моя нерешительность, то ты бы тогда не покинул зал. Я понимаю, почему ты ушел. Я поддержу Иную и постепенно передам ему весь контроль над залом. До тех пор, пока зал будет процветать и развиваться, у меня, Цабайши, совесть будет чиста. Сун Тиньсин, Цабайши, вы оба подлые ничтожества. Как вы посмели втайне сговориться и напасть на старика? Взревел от своей беспомощности связанный Юэ Цунь. Юэ Цунь, это ты создал фракцию для осуществления своих неблаговидных целей и еще смеешь нас в чем-то обвинять? Холодно усмехнулся Иную. Катись к черту. Создал фракцию для неблаговидных целей, Сун Тиньсин, я жалею лишь о том, что раньше не предпринял ничего против тебя. Я сильно сожалею об этом. Однако недолго тебе осталось гордиться собой. Как думаешь, зачем я потратил больше 10 лет, все это время целуя твой зад? Так вот, знай, я даже не принадлежу к Восточному Королевству. Последние 10 лет я шпионил в зале исцеления. По своим каналам я уже давно передал сообщение о внутреннем конфликте в Восточном Королевстве своему королевству Темной Луны. Уже совсем скоро железная пята королевства Темной Луны растопчет горы и реки Восточного Королевства. Ахахахахахаха. Королевство Темной Луны, Сун Тиньсин и Цабайши посмотрели друг на друга, и оба невольно раскрыли рты от изумления. Королевство Темной Луны граничило с южной частью Восточного Королевства. Оно было сильнее Восточного Королевства и всегда с жадностью посматривало на своего соседа. И скорее всего, К всеобщему сожалению, слова Юэ Цуня не были случайным только что придуманным бредом. Однако Цабайши быстро вернул себе хладнокровие. Королевство Темной Луны, значит, вот и замечательно, а то у нас не было подходящего повода, чтобы казнить всех вас. И раз ты сам сознался, что являешься шпионом Королевства Темной Луны, то теперь у нас в распоряжении имеется достаточно оснований для вашего убийства. Смерть? Ха-ха, ты думаешь, я боюсь смерти? Я гражданин Королевства Темной Луны и после смерти стану духом Королевства Темной Луны. Я, ваш отец, и бровью не поведу, умирая за свою страну. Ты, старик, ты совсем из ума выжил? Ты на самом деле шпион Королевства Темной Луны? Даже старейшина Лань пришла в бешенство. Она родилась и выросла в Восточном Королевстве, и была гражданином своей страны, а не каким-то там шпионом. И спала с Юэ Цунем лишь для того, чтобы подняться по карьерной лестнице до текущей должности старейшины. Пускай ее схватили, это еще не означало, что ее убьют. Однако, если она будет связана со шпионом, то она, без сомнения, должна будет умереть. Ван Ли тоже был ошеломлен такой новостью и принялся громко ругаться. «Старик, ты же похоронил меня заживо. Ты же говорил, что поможешь мне стать лидером и распространить филиалы зала по всему королевству. Неужели все это было ложью? Эх, когда я говорил это, то не врал тебе. Ты же мой родной сын, как я мог тебя обмануть? Все это было бы так, если бы в Восточном Королевстве не появились внутренние раздоры. Ведь не будь внутри Восточного Королевства разногласий, то у Королевства Темной Луны не появилась бы такая удобная возможность. А я бы мог развивать тебя и помочь тебе захватить власть над всем залом исцеления, но кто мог представить, что все самые лучшие планы разобьются на кусочки, встретившись с жестокой реальностью? Если все так, то зачем ты отправился в земли Цзянхань? Продолжал ругаться Ван Ли. Зачем, спрашиваешь? Юэ Цунь криво усмехнулся. Из-за рецептов пилюль, конечно. Даже у меня эти рецепты вызывают лютую зависть. Если бы только я мог передать их Королевству Темной Луны, то мигом стал бы одним из величайших королевских деятелей. Ван Ли был совершенно ошарашен. Он вдруг понял, что в сердце этого старика его собственный внебрачный сын был не столь важен, как Королевство Темной Луны. Старейшина Лань тут же завыла. «Лорд-мастер зала, я ошибалась. Я заглажу свою вину упорной службой, только дайте мне шанс. Я знаю, как согреть в постели, к тому же я глубоко изучила всевозможные техники и хороша в ублажении мужчин своим ртом. Эта женщина совсем спятила». Цабайши сделал вид, будто бы не слышал этого бреда и лишь махнул рукой. «Увести их, а я собираюсь навестить юного герцога». Хотя он и не знал, были ли правдой слова Юэ Цуня, однако эта новость была слишком важной. Если все действительно так, то сейчас над шеей Восточного Королевства был занесен вражеский меч. Это был невероятно острый меч, который мог в любое время обезглавить Восточное Королевство. Юэ Цунь, шпион Королевства Темной Луны, Цзян Чэнь также был немного шокирован докладом Цабайши. Он послал Цабайши на переговоры и даже не думал прибегать к грубой силе. Он и представить себе не мог, что там будет обнаружена столь ошеломляющая новость. Королевство Темной Луны и Восточное Королевство издавна враждовали. За последние пару сотен лет карательные экспедиции от обеих сторон уже стали привычным явлением. Юный герцог, скорее всего, эта проблема реальна. Семья Лун вызвала внутренние беспорядки и сильно ослабила королевскую семью. Было бы странным, если бы Королевство Темной Луны не воспользовалось такой хорошей возможностью для вторжения в наше королевство. Цзян Чэнь кивнул, такое важное дело заставило его отнестись к этому вопросу со всей должной серьезностью. И пускай семья Цзян больше не связана с Восточным Королевством, однако, когда Королевство Темной Луны начнет свое вторжение, первой пострадает именно семья Цзян, поскольку их земли располагались около южной границы. Ведь Королевство Темной Луны граничило с Восточным Королевством именно на юге. И когда начнутся военные действия, семья Цзян почти наверняка станет первой линией обороны, на которую нападут захватчики. И пока он колебался, один из его людей вдруг подбежал и сообщил: «Юный герцог, к нашему поместью прибыл человек, который сказал, что он посланник от Королевства Темной Луны и потому просит об аудиенции». «Королевство Темной Луны», Цзян Чэнь и Цабайши переглянулись. Посланник от Королевства Темной Луны прибыл как раз тогда, когда они только начали говорить о них. Не слишком ли быстро развивались события?